Так, здравствуйте, ребят. Дима, ёпта. Раскосые глаза цирулёс. Делал. Что, цирулёс у нас продолжается, цирулёс яичек. Развал цирулёвский полный. Я тебя ей в ворот выебу нахуй, блядь! О, ну шайба так охуенно! Спасибо огромное! 1500. А цирулю, да, давай что-то закажем, действительно. Понимаешь, с цирулем надо методом кнута и пряника. Будет охуевать, будут ему и трансы. Цирулев Владислав Александрович. О, да-да-да, сейчас будет. О себе я мужичок перестарелого возраста, кожаный мужчина, я одет кожаный плащ, сижу голый и пузика немного есть, и песосик скрученный, сижу надрачиваю и воспевая сижу, ай-айона-эмэма. Ай, айвона, Вот эти же часть лет, чем могу помочь? Здравствуйте, приедьте, здравствуйте, пожалуйста, у меня дома. Куда? Преступление. Шабеля, куда? Шабеля Усманова, дом 33, квартира 77. Шамиля Усманова, дом 33, квартира 77? Да, моя мама, Людмила Юрьевна, убила моего любовника. Она застала нас, когда мы занимались сексом. Меня Цирулев Владислав зовут. Я инвалид. Я понял. Как ваш телефон? Записывайте. 8-988-326. А кто кого убил, ты говорите? Моя мама, Людмила Юрьевна, убила моего парня. Я его любил. Она и меня побила. Мам. Она меня сковородкой побила. Пожалуйста, приезжай. Убила парня. Мама дома? Да, дома. А вас как зовут? Цирулев Владислав Александрович. Говорит, зарежу тебя, сука. Косоглазая. Так, правильно телефон записал? 8-98-83 988-326-97. Да. Дата, месяц, год рождения ваш, Владислав Александрович. 25.09.91. На голос не обращайте внимания. Хорошо, я инвалид, понял. С рождения. Ожидайте. Спасибо, приедьте, пожалуйста. Косоглазый шершень, блядь. Сейчас... Гандон, тебя засекли. Палочка, 300. Привет, старый голупомордый краб. Да. Гандон, тебя засекли. Готовься, в жопу ебать тебя будем. Ты в рот, блядь. Почему ты прячешься? Я тебя... Давай выходи на улицу, да, пиздиться будем. Это ты прячешься. You touch my talala. За Артура Асуянова. Так, спасибо, хорошо сделаем. А, блядь, картинка, пиздец. А, блядь, это наркомания ебаная. А, такой типа это... Бля, Дим, ты хочешь, да я, чтобы я умер в прямом эфире, блядь? Нет, ты не увидел, Илья, там, короче, типа... Короче, сады, там, рука, типа, короче, смотри, вот ты как, ну, там, хуй поправить, да, так приподнимаешь, типа, эту... брюки, да, на хуй посмотреть, а там вместо хуя цирулёс, понимаешь, цируль там такой сидит. Я к вам вот за услугами звоню. На мне дело в том, что порча, на прямую кишку навели порчу, и надо как-то снять. Хорошо, что вы позвонили, но вот лучше решать этот вопрос, наверное, все-таки с врачами. Нет, я с врачами когда, решал. Когда вы сказали, что вы ко мне за услугами, ну, понимаете, я вообще как-то себя не считаю, беру услуг. Ну, может, неправильно выразился, но мне нужно... Дело в том, что врачи сказали сами, что там лик дьявола проступает. Ну и второй аспект, и самый главный, наверное, для вашей ситуации, что я целительством не занимаюсь. А я чем вы занимаетесь? А на сайте все написано. А, ну, смотрите, ну тогда раз такое дело, может, в жопу поебемся. Ну, интересное предложение, но, наверное, все-таки не по адресу. То есть и это тоже не получится. Вы позвонили в медицинский центр «Алкоспас». Пожалуйста. Нет, спасибо, «Алкоспас». Алло. Здравствуйте, это звонок из клиники. Заявку на сайте оставляли, заказ обратно? Да, оставляли. У меня вот голова порвата и косоглазие. Можно ли как-то это вылечить? Ну, мы наркологическая клиника. Наверное, не по адресу. Нет, так это у меня и наркомания. Я, получается, я в аорту уже стал ширяться. У меня уже с этого нет места. Где живу. Вы находитесь? Я в Казани нахожусь, но могу приехать, куда скажете. В Москву нужно будет приезжать. Хорошо, а что у вас там? Как вы можете помочь? Клиника, детокс, лечение любых зависимостей. Прокапать. А вы как это, в глаз закапаете? Или как прокапать в плане, что это означает? Детокс, знаете, что такое? А нет. Капельница очищающая делает. Очищающие. Ну, дело в том, что Цирулев Владислав, мне, в общем, капельницы нужны, еще очищающий хуй, чтобы в жопу выебали так знатно, знаете, вот, чтобы вся... Бля, а если действительно Цируль наркоман, вот что, вдруг вот сказал так, и что дальше? Алло, здравствуйте. Я к вам за услугами по целительству. Меня Цирулев Владислав зовут. У меня дело в том, что, извините за, скажем так, прямоту, у меня на прямой кишке нарост появился с ликом дьявола. Мне сами врачи посоветовали обратиться к целительнице, потому что они бессильные, они там что ни делали, он не исчезает. Ощущение, что это вот порча, которая снимается только через диксакинг. Давайте сделаем диагностику, мне фото свое отправьте, имя, год рождения. Фото, да. Я просмотрю, потом скажу, как можно помочь. А сколько это будет стоить? 500 рублей. 500 рублей. Дело в том, что это вот порчу на меня мой отец наслал. Я ему сначала не поверил, но я вижу, что как бы так оно и есть. У меня глаз перекосило, и вот эта вот штука появилась. Он сказал, что можно только через диксакинг ведуньи. Вы же делаете диксакинг, если что. Вы мне отправьте фото, я посмотрю, в чем дело. Ну, в случае чего сможете сделать? Я так ничего не могу сказать. Вы отправьте мне фото, имя, год рождения, я посмотрю. А потом, ну, все скажу. Да. 500 рублей мне за заранее, да, я понял. Хорошо, а сколько будет стоить вот выебать вас на нагробной плите? А свою мать выебать сколько тебе стоит? Ничего не стоит, она бесплатно дает. Да, ну вот и еби. А, нет, так надоело. А сколько тебя будет стоить выебать? То, что надо, понимаете? Деда, это ж Бэтмен. Дед наказывает зло, вы ж понимаете. У деда какие-то, хоть не богатые, но принципы есть. Люди сами на это соглашаются, понимаешь? Вот ты какой-то бабушке там. Нарядись в черную одежду, нарядись там какие-то это бряскальца, какие-то погремушки навешай на шею, подойди к бабке, скажи ты, я колдун, дай мне свои деньги, иначе я на тебя наведу порчу. Я сейчас достану и подрачу свой жезл, начнешь доставать, дрочить именно так вот перед губами водить бабки и что-то приговаривать там такое, как там Эльгардиум Лавиоса, да, вот я на тебя навожу. Проклятие! Отдай мне все свои деньги в кошельке. Она возьмет и отдаст. В чем дело? Просто они даже не заморачиваются, а им... Они говорят этим вот доверчивым ебланам. Они так и делают. Да, еще и хату, все верно. Не, ну Гордон, знаешь, он даже за счет своего имени... Алло. Алло, да, здравствуйте. Меня Цирулев Владислав зовут. Я вот работник ФСБ в отставке. Прошел Афганистан, вот. И я хотел вот просто, мне вот душу запали, мне вот, понимаете, вот задело сердце вот ваши патриотические песни и видео на Ютубе. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы это делаете. Как-то можно ли вас там поддержать или донатом, или чем-то, как это можно было бы сделать? Я ваш номер запишу, мы созвонимся еще, поговорим. Да, мы, вот. Нам есть о чем поговорить. Вот, только смотрите, вот единственный такой вот момент, ну, не сочтите это критика, как бы, вы ничем не обязаны, это просто субъективно. Вот смотрите, песни хорошие, только плохо, что их этот, что их гомосексуалист исполняет. Какой? Ну, вы. В смысле? Я не понял. Ну, вы открытый гомосексуалист. Вот это единственное. Вот если бы вы ориентацию поменяли на нормальную, вот было бы вообще все супер вообще. А, так, ну, это ваше дело, конечно. Вы ничем не обязаны, менять ориентацию. Я не понял. Вы что-то... Вас как зовут-то? А, меня Цирулев Владислав зовут. А это вы чего, Владислав, вы чего такую взяли? Это что за оскорбительный такой? Не, ну вы сами выпускали видео, где признавали, что вы открытый гомосексуалист. Вы что, прикалываетесь или что? Ну, было еще фото, где вы с мужчиной целуетесь. Это что за прикол, блядь? Ты что там, дядька, берега потерял или что? Подождите, какие берега? В чем проблема? Не, то, что вы с мужчинами, это ваше дело. Ну, я как бы, мне женщины нравятся. Это ваше дело, если вам мужчины я нравятся. Говорю, ты что там, дядька, охерел, блядь? Какие мужчины? Ты что там, нахрен? Берега попутал? Ты кому вообще звонишь? Мужчины такие, это, волосатые такие, с бородой вот это вот. В кожаных костюмах. Не, я вас не хотел обидеть никак, то есть... Да иди нахуй, слышишь ты? Не, за что вы так? Я не хотел вас... Ты, блядь, дурной нахрен. Не хотел ты, блядь. Ты что там? Ты где вообще телефон взял? Хуепутало, блядь. А? Ну... Ты кому звонишь, нахрен? Ну, лучше, этот... Берега попутал, что ли, пидор, блядь? Пошел нахуй, я тебе сказал. Не, понимаете, ваш... Блядь, я не могу, сука. Бля, это вот респект особенно заказчику. Это респект заказчику. Пайман Лорд, это вот респект тебе за то, что ты вот именно качественно прописал сценарий. Вот, ребят, вот чтобы вы не жаловались, там тухло все... Он перезванивает еще. Алло, да. Алло, слушай. Да. Вячеслав. Вы извиниться хотели? Я Владислав. Владислав? Это твой номер, да? Да, это мой номер, да. Ну, ничего не делайте, пожалуйста. Я вас не хотел обидеть. Дело в том, что я никому не скажу, что вы гей. Просто я хочу с вами вот пообщаться. Я тоже в ФСБ, понимаете. Это чей заказ, слышишь, дядька? Это чей заказ? Я кто такую херню подойти позвонить? Какой, подождите, какой еще заказ? Это вы о чем вообще? А где ты мой номер взял, слышишь? Ты где мой номер? Мне ваш любовник дал. Ты хуепутала, сука. Ну ладно. Я номер не знаю, там, а там дальше посмотрим. Ну за что? Ну подождите, ну это, ну. Ты же питерский, подождите, блядь. Ты меня разводишь, хуепутала, блядь. Да в смысле развожу? Я честно, давайте с вами встречусь, я вам донат дам. Даже вот наличкой могу. Наличкой могу дать донат. Приходите со своим любимым молодым человеком. Мы посидим. Ты мразь, блядь. Ты охерешь. Ты наговоришься, сука. Ну, договоришься же. Да я, ну, уже, я ж знаю то, что вы, как бы, я ж в курсе, что вы, вот, имеете, у вас любовник есть, вот, приходите с Андрюшей, смотрите, с Андрюшей подходите, у вас есть любимый какой-то клуб, заведение, давайте там встретимся, вас угощу. Я тебе сказал, слышишь, ты, лошадь, блядь. Вас и вашего любовника, давайте я... Пошел нахуй. Пёс, блядь. Ну за что вы так? Я ж по-доброму, Ребят, вот чтобы не было мутного такого вот, как бывает, что я звоню по-вашему там, вы мне просто бросаете жертву и там рассказываете, кто он, что он. Вот. Прописывайте хотя бы такой вот мелкий сценарий или какие-то моменты, какими я могу задеть, потому что вот, представляете, вот вам заказывают человека, да, просто дают его имя, и там, не знаю, телефон и все, типа, что хочешь, то и делай. Естественно, я буду что-то стандартное делать, и оно может его не задеть. Вот чтобы такое, чтобы было у нас взаимопонимание, пишите мне вот хотя бы краткий сценарий. Вот это было очень годно, вот это он шкварился, это вообще пиздец, это такая умора сегодня была, блядь. Да, новый зашкварок я, пожалуй, его себе сохраню. Просто вот пранк по вашему сценарию, это подразумевается, что вы напишете сам сценарий. Так, что там было? Где-то ты смог бы на камеру запытать, расчленить и выпотрешь шейную убийцу или педофила, если бы тебе легально позволили это сделать. Заплатили пару миллионов гривен. Или мораль не позволит. Смотря кого он убивал и, скажем так, над кем педофильничал. Если над ватой, то я наоборот ему скажу: молодец, чувак. Если каких-то ватников, сливатники от него страдали. А в противном случае, в зависимости от того, что он сделает. Меня больше злости почему-то вызывают те, кто издевается над животным, чем всякие серийные убийцы или педофилы. Просто человек, понимаешь, он может за себя постоять. Если кто-то стал жертвой, то, я не говорю жертв изнасилования, потому что мужчина, он потенциально сильнее женщины. Это понятно. Но, скажем, давайте на примере буллинга я скажу, да? Вот я считаю, что буллинг, он нужен. Вот эти вот говорят, что буллинг — это все плохо, это все хуйня и прочее. Буллинги, жертвы буллинга, это обычно люди, вернее дети, физически слабые. Их отдают на какое-то там пианино, на какое-то фортепиано, на какие-то там флейтах играть или на какой-то хуйне. Это мальчиков я имею в виду. Отдают на какую-то хуету. Пацана нужно отдавать на бокс. Они на вот эти вот флейты, блядь, кожаные. Отдал пацана на бокс, а его никто булить не будет. А это вот родители-ботаники, которые... Ой, моего сыночка там же побьют, ему фингал поставят, носик разобьют. И все, блядь, это жертва буллинга потенциальная. Его мамочка в попу целует, блядь. То же самое и с вот этими серийными убийцами или прочими. Серийный убийца, он как хищник, он выбирает слабого. Не, нихуя бокс не выбивает мозги. Это ложь. Да, есть какие-то там травмы. Я не говорю бокс обязательно. Я борцуху не люблю, хотя бы борцуха, там, не знаю. Но на такие дисциплины нужно пацана отдавать, чтобы его просто... он только там... Про него кто-то спросил из старшеклассника, типа, а что это за уебок? А его одноклассники скажут: а это там Валера, он на борьбу ходит или на бокс. Все, он обидчик дважды подумает, прежде чем к нему вообще подходить. Оружие можно с собой носить, в том числе женщина может обучиться там газовым баллончиком или газовый пистолет на себя зарегистрировать, в чем проблема. Это вот люди, которые, знаете, которые не любят конфликты, боятся всего, считают, что вот, знаете, война даже в таком бытовом проявлении — это плохо. Вот этот вот пацифизм ебаный, он и порождает жертв маньяков-насильников. Вот, носите с собой там, не знаю, топорик, мачете, в случае чего это сельхозинвентарь. И к вам никакой серийный убийца, побоится. А животные, да, животные, ребят, это вообще потенциально слабое, Вот что может сделать котенок? Вот его поймал какой-то мудила, начал его там пытать или утопил в стиралке или еще что-то. Он ничего не может сделать. Поэтому мне вот более жалко все-таки животных, чем людей. Я объяснил, почему. Живодеров, которые там прежде всего кошаков мучают, издеваются над котами, вот их бы я с удовольствием бы пачками бы на ремни резал. Циррулезом обычно страждаются на циррулез зазвичай цнотливі на кшталт цирульова Владика. Такого именно, знаете, косоглазого ватничка, который урод, и что ему приходится делать — это смотреть порнуху. К сожалению, вы уже не сможете посмотреть его страницу в открытую. Поэтому заходите на спецвидео, спецвыпуск по Цирулеву Владислава, посмотрите, какой там пиздец у него на странице. Здравствуйте. Отдел по работе за должностью ООО МФК «Быстроденьги». Да, здравствуйте. Меня зовут Федорова Наталья Александровна. Разговор записывается. Да, вопрос здравствуйте. Вопрос у вас какой? А вы мне смс-ку вот писали смс-ку, то, что я там должен. Полностью имя, фамилия, отчество и число, месяц, год рождения. Шершень Юрий Владимирович, 21.06.1971. Вы понимаете? Какого рода оно вам пришло? Ну, то, что задолженность там, погасите задолженность, иначе мы вас арестуем. Вы понимаете, девушка, просто вот вы меня драконите. Я уже в зимнюю спячку лег. Я уже в зимнюю спячку лег. Я шершень, понимаете, я могу ужалить. Сейчас готов к конструктивным разговорам. Да, готов. Доброго, до свидания. Нет, подождите, вот что, зачем вы вот это мне смс-ки пишете, объясните? Вот сука ебаная, блядь. Да, здравствуйте. У меня вот на породняке два милиционера. Один другого в рот филяцию дает, как бы. И я у них спрашиваю, что это вы делаете? Они говорят, мы за Лукашенко, нам можно. Что они делают? Ну, один другому филяцию делает. Два мужчины. Один другому филяцию делает. Ну, миньет, если на русском языке. И где это все происходит? Притыцкого улица. Два сотрудника милиции, что взяли у них сотрудники? Ну, у них же это, у них же униформа. Они говорят, что мы за Лукашенко, мы таким образом высказываем свою поддержку действующему президенту Беларуси. Типа инаугурацию так отметить захотели. Улица Притыцкого, 48, в подъезде первом, на втором этаже, один другому миньет делать. Причем такими жестами, такими движениями очень быстрыми. Цирулев Владислав Александрович. И они в форме сотрудника милиции, да? Да, в форме сотрудника милиции. Один другому в рот дает, причем с огромной скоростью. Держит его за волосы и так вот руку качает. Чего, не померещилось? Не, не померещилось. Но это ж это, милиционеры за Лукашенко все дела. Это у меня мобильный телефон. Я сам из России приехал. Еще там этот запах говна был характерный. Просто учитывайте то, что... Как бы здесь подъезд чистый, я с жильцами знаком, очень хорошие люди, они этого сделать не могли. А я вот подошел к полицейскому, не знаю, я не разбираюсь в ваших званиях. Да, это прямо сейчас происходит, вот от одного из полицейских очень характерный запах говна. Хорошо, спасибо за информацию. Да, спасибо, ждем. Так, поблагодарил меня даже. У меня нет устоявшегося мнения насчет тесака. Как бы да, я там согласен с мнением Вольного, то, что я серийный убийца, все дела. То есть я как-то не особо я ратую за убийство на национальной почве. У меня как бы деление человечества идет на дебилов и умных. Вот вата — это дебилы, вата подлежит уничтожению, а не какой-то там расово-религиозным убеждением или прочим моментам. Интеллектуально-социализм или как-то так, ну вы поняли, как национал-социализм, только интеллектуало-социализм, вот как-то так. А вот это вот, блядь, не знаю, понятное дело, что Black Lives Matter там зашквара тоже хватает, ебаного левацкого, но на расовой почве, не знаю, ребят, как по мне, это немного зашкварно. И это реально, эта тема, она не побеждает, она не будет... То же самое, как традиционалисты, знаете, они себе мир нарисовали каким-то своим, и все. Единственное, с чем с Вольновым не согласен, то, что тесака, типа, тесак сам на себя наложил руки, сам себя убил. Я с этим полностью не согласен. По фотографии очевидно, что он сам не поворачивался на 180 градусов. Он сначала в подушке был с перерезанными сонными артериями, а потом перевернулся на спину. Также видны следы, непонятные следы борьбы рядом на стене, на трубе. Второй момент. В камере была, извините за тавтологию, камера видеонаблюдения. Почему-то момент вот этот вот смерти, самоубийства так называемого, его никто не заснял, не смог заснять. Отсутствует это видео почему-то по странному течению обстоятельств. Вот именно этот вот момент, кусочек. Третий момент. Я вам хочу напомнить про такие факты, как убийство Немцова, отравление Навального, ладно, там это дело такое. А потом был, помню, случай, мы звонили еще в эту мусарню, когда в полицейском участке в Питере задушили протестующего. То есть вот эти все моменты указывают на то, что это был акт запугивания. Это был именно топорный, топорный, скажем так, инсценировка топорная суицида. И топорная она для того, чтобы, вот типа, смотрите, суицид, а вы не верите, а нам поебать, что вы не верите. Никто за это отвечать не будет. Вот для чего. Чтобы следующий, кто там хочет возглавить протесты или что-то в этом духе, посмотрел на Навального, на Тесака, что с ними случилось. Посмотрел там на Солсбери вот эти случаи. И подумал несколько раз, надо ли оно ему, что его просто-напросто убьют, и никто за это отвечать даже не будет. Что там насчет стрелки на «Спартаке»? Че, ты испугалась? Стой, да это все хуйня. Нет, это все давай ты хуйня. Нет, это ты покажу. Хуйня. Давай я лучше это тебе в рот дам, дура. Давайте лучше лисят покажу. А? Давайте лучше лисят покажу. Во? Лисят, давайте лучше покажу. Петушара, это ты, что ли? А? Петух, ты, что ли? Что? Петух, это ты, что ли? Алло, я Димон. Абревьета. Ну ты что, блядь, вчера, блядь, не дососал до конца, съебался? Где? Вчера сосал, сосал, так и не дососал, блядь, вырубился, блядь, пришлось в жопу тебя отодрать. Да? Где? Где, блядь, ты не помнишь, петушара, где твоя жопа вчера находилась? На хую, блядь, на моем, ёпта. Да это хуйня, давайте лучше лисят покажу. Иди нахуй, вафля. Каких ты нахуй лисят можешь показать, дура, блядь? Которые тебе вход дают, да? Алло. Ну? Долбоёб, 500 рублей закинь, потом побазарим, а пока слушай музыку, бля, пустой звук. Долбоёб твой папа. Пизда подожди секунду, тебе. Я диктофон запишу сейчас, подожди. Сейчас включу диктофон. Да-да, включи диктофон. Тебе под диктофон сказать? Давай, а ты меня ментам скажешь? Ты мне ментам сдашь? Конечно, говори. Львовский отдел полиции, слушаю, блин, чем могу помочь? Да, это кто? Львовский отдел полиции. Какой? Львовский. Не, вы звоните мне сюда. Я не звоню, это кто-то звонит. Все тогда, всего доброго. Ну, давай, что ты там записывать хотел? Обосралась, давай. Да? Давай. Дед. Привет. А, Влад Поздняков. Подожди, Влад Поздняков что-то знакомое, но я не ебу, кто это. Патриархат, национализм, информационная война. Я сразу скажу, те, кто морализаторством женщин, сразу негативно. Вот эти вот там курицы ВКонтакте и прочее. То есть это морализаторство, традиционализм. Я ебал его в рот. Реально, заочно хуёво я к нему отношусь. Да знаете, вот такие вот, как цирули, косоглазые уёбки собираются смотреть вот эту вот всю парашу, которым девки не дают просто по определению, они там создают какие-то там курицы какую-то. Я эту тему затрагивал в ауе, да. Потом традиционализм, я к нему вообще негативно отношусь, к этой параше ебаной. Кой нахуй мужское государство, понравилась баба? Взял, выебал, понравилось еще больше, взял в жены. Нахуй какое мужское государство? Вы что, ебанутые, блядь? Что за мужское государство, блядь? Вот и создавайте свое мужское государство, там ебитесь в жопу все там хором. Вот посмотри на Владика Цирулева, вот сейчас его фотография тут. Один глаз на вас, другой на Донбасс. Вот ему нужно мужское государство, потому что ему бабы не дают. Ему нужно братья, знаешь, чтобы его поддержали, чтобы вот когда в трудную минуту, он, короче, вот берет именно член такой, смачный член брата из мужского государства, его так ртом елозит и нормально так пошла жара тупо. И Влад такой говорит, я член мужского государства. Кому-то не соответствует по его понятиям о правильной девушке, что она не стоит возле сковородки, вы ей по щам не можете зарядить безнаказанно, она не дает вам стопку водки, после рождения ребенка она не превращается в жирную свиноматку уродливую, и вы там не ходите по любовницам и по проституткам, которых, опять же, вы ненавидите. А уешники, это мои яйца звенят об ваши анусы. Да, здравствуйте, храм. Да. У меня такой вопрос, очень специфический. Смотрите, у меня частный дом и вот сельский туалет. Я когда делал грех рукоблудия на икону, она свалилась в выгребную яму. И вот у меня вопрос, ее вытаскивать, что делать? Выгребная яма освящена или икона осквернена? Что делать? Слушайте, надо ее, конечно, оттуда вынуть. Ага. Вы ее помоете, и потом ее надо сжечь. Все-таки надо сжечь, да? Конечно. А скажите, она вот... осквернилась она уже. А вот тем, что вот в выгребной яме можно как бы освещать дом? То есть после иконы? Ну, почему же нельзя? Можно. То есть оно... Можно. Оно получается тоже как освящено. Это сладкий хлеб, это и по Иисусу будет, да? Ну да, да, да, да. Я понял. Так что? Хорошо, а к вам в приход можно принести эту освященную водичку? Вы знаете что? Да. Вы ее потом вылейте куда-нибудь под дерево, святую воду. И дерево будет освящено, да? Да. Под дерево вылейте или в реку в какую-нибудь, ручей. Хорошо, и но все. Оно пахнет сейчас, вот после того, как иконка туда попала, оно пахнет русским миром, понимаете? Ага. А вы могли бы вынуть ее с соответствующими обрядами? Я бы вам заплатил. Ну что, она у вас не вынута? Не, она не вынута, я же поэтому вам и звоню спросить, вот, что делать. Как бы, если вы говорите, что нужно вынуть и сжечь... Но ее надо вынуть, да. И помыть. Да. И принести в церковь, ее там освятят. То есть вы сможете... А вы сможете ее вынуть и сразу осветить на месте? Ну, я не, вам заочно не могу сказать. Откуда, я не знаю, откуда ее вынимать-то? Я же так-то ничего не знаю, не вижу... Так, ну смотрите, я это, в Люблино живу, где частные дома начинаются. Дорогой, вынимайте сам. То есть и вы приносите в церковь. То есть к вам можно принести, вы ее оставите для рука там для того, чтобы ее целовали бабушки. Ну все-таки это икона. Да. Да, понял. Ну конечно. Понял. Спасибо большое, это все по Иисусу, очень на здоровье, спасибо, да, на здоровье. Помогли. Помоги, Господи, да. Да, спасибо, здоровье. Спасибо вам также, да, до свидания. Так, ну вот вы исчерпывающий ответ получили, что делать в таких случаях. Можно и этот, и с мухами. Да, кстати, мухи тоже святые, освященные. Алевтина, я тоже в том районе бывал. С утреца я был в парке Люблино, где было, блядь, столько мусора, что охуеть. Типа, знаешь, парк такой новый, красивый сделан, люди вот вам сделали парк. Нет, надо все засрать, блядь, мусором. Не знаю, как там сейчас, но когда я там был, то там была такая картина. Так, ребят, обновляйте подписки на Патреоне, потому что сегодня 1 сентября, уже все скидывается, и... Ваши подписки тоже могут скинуться. Ой, да, 1 октября, извините, 1 сентября. Просто мне хочется, чтобы лето задержалось, понимаете? Уже все, я понимаю, что бабьего лета не будет. Уже это ебала, это осень ебаная с этой вот пушкинской романтикой. Какой-то там какие-то желтые листья ебаные, какие-то ежи ебаные, все ебаное, дождь ебаный. Ну, каким-то романтикам осень типа нравится, блядь. Разве что это, на кладбище прикольно ходить, когда этот туман там ночью на кладбище. Пойдите, посмотрите зенками, взгляните, это красиво, когда... Такой туман из влажных теплых листьев поднимается на ночном кладбище. Заебись. Да, ребят, смотрите, заказ аудио. Меня на самом деле заебала эта тема, то что из-за одного трека могут целый стрим забанить. Потом нам очень много из-за этого проблем. А потом кому-то какой-то материал кажется прикольным, кому-то неприкольным, и вот эта вся хуйня меня просто заебала, поэтому мы решили, что все, короче, заказы музыкальных пауз больше не будет. Вот Цирулеву что нужно сделать? Просто смириться, то, что он часть образа, то, что он у деда, как бы, вот такой клоун. Вата должна страдать. Вата – это рабы, это не люди, это животные, это скот. Над ватниками можно издеваться, измываться как угодно. Да, Цируль ватный, ты чё? Он вообще, это именно Вата ватная. Ребят, кто не в курсе, заходите, смотрите видео про Цирулева. Как ты сможешь разобраться с отделом взыскания? Ну, у меня есть примеры на моем основном канале «Пранки с коллекторами». Делай на меня переадресацию, инструкция там же есть. Кого проблемы с коллекторами, делайте на меня переадресацию, я с ними буду разбираться. Делайте переадресацию по инструкции, которую я делал. Блять, Цирулев, сука. Я сейчас увидел это в оформлении, эту рожу. Да это, блядь, это ебаная смехота, блядь. Сделаем. Кто не в курсе, какой там прайс у деда, смотрите описание, чтобы не было таких вот моментов, что типа вы скинули деньги, и я там не выполняю ваш заказ. Читайте описание внимательно, там все как бы расписано, все написано, все есть. И скоро это будет обновляться. Все, спасибо всем большое за поддержку. Жду вас во вторник. 14:00 по Киеву и пока что по Москве, пока не перевели время. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.